Глава 5. Легче Алисе не становилось. Она открыла все окна в номере, но запах страсти любовников не исчезал. Он проникал под кожу, разъедал изнутри. Наверное, Алиса себя сама уже накручивала, но успокоиться и трезво взглянуть на ситуацию она не могла. Ее мир уничтожен. Она чувствовала себя убитой, ненужной и никчемной, плохой, недостойной. Когда-то она думала, что все изменится, когда она вырастет, потом, когда выйдет замуж за любимого человека. Чудо не произошло, стало только все еще хуже. И главное, она знала, ее никто не поддержит, не поверит, и она снова окажется виноватой. «От хорошей жены муж не гуляет», — вспомнили слова бабушки по папиной линии. Не выдержав, Алиса ушла из спальни в другую комнату. По счастью, в номере была еще и небольшая гостиная, там Алиса и провалилась в спасительный сон. Что ей снилось, она не помнила. Проснулась, резко подняв голову, и села на диване, пытаясь понять, что ее разбудило. Послышался негромкий, но отчетливый стук в дверь. Алиса глянула на часы. 9 утра. Это она столько спала? Стук усилился, кто-то за дверью совсем не собирался уходить. И это точно не Герман. В груди болезненно сжалась от этого имени. Кое-как приведя себя в порядок, Алиса поплелась открывать, но по дороге вспомнила, что Литвинов приказал не рыпаться, но вряд ли он мог ей сделать еще хуже. На пороге стояла свекровь. «Здрасте, Софья Андреевна!» От неожиданности смутилась Алиса. Взглянув на мать Германа, Алиса сразу поняла, та все знает. И не только про Яну, но и про то, что ее сына сейчас нет в этом номере. «Здравствуй, Алиса!» Мягко и как-то сочувствующая свекровь посмотрела на девушку. «Я войду?» Та лишь молча кивнула и воровато огляделась по сторонам. В коридоре никого не было. «Не волнуйся, никто не знает, что я здесь, даже Герман». Алиса едва удержала себя, чтобы не прикрыть руками уши. Она не могла больше слышать это имя, оно и так постоянно звучало в голове. Все мысли были только о нем, о Германе, о том, кто сегодня ночью разрушил ее жизнь. Войдя в номер, Софья Андреевна тут же оказалась в спальне и медленно оглядела комнату. Алиса стояла пунцовой от стыда. Там все осталось в таком же беспорядке, как когда оттуда убегали Яна с Германом. На кровать Алиса смотреть не могла, отвернулась. «Пойдем отсюда». Поморщилась свекровь и быстро прошла в гостиную. Подождала Алису, а затем плотно прикрыла за собой дверь. Уселась в кресло и, не сводя взгляда с девушки, спросила: «Ну как ты?» Вопрос прозвучал непривычно ласково, и Алиса поняла, что на нее сейчас не спустят всех собак. Чего только она не наслушалась о свекровях, так что Софью Андреевну Литвинову она побаивалась, хотя и видела ее до свадьбы всего раза 3. «Нормально», — сглотнув, попыталась улыбнуться Алиса. Получилось жалко, за что девушка себя тут же отругала. «Да чего уж нормально», — с возмущением фыркнула свекровь. «Мой сын совсем рехнулся, приволок эту шлюху в свою брачную ночь. Не мог не сгадить все, гаденыш». Такого Алиса не ожидала. Она опасалась, что свекровь начнет обвинять ее во всех грехах и выгораживать единственного сына, а тут такое. Да еще ольховскую шлюхой назвала. Это грело душу. Теперь на мать Германа Алиса смотрела совсем другими глазами, но стыдно ей все равно было. «Герман ответит за то, что обидел тебя, Алиса, я обещаю», — негромко произнесла Софья Андреевна. «А теперь расскажи мне, что случилось. Когда вы пришли сюда после банкета, Яна уже была здесь?» Алиса молча кивнула и опустила голову, но свекровь от нее не отставала, мягко, но настойчиво задавала вопросы. И Алиса рассказала все, как было, только про шантаж Яны не призналась. «Между тобой и моим сыном, значит, ничего не произошло», — кивнула свекровь и покачала головой. Алиса в жизни не могла подумать, что такие темы можно обсуждать со свекровью. Она и маме бы никогда в таком не призналась. «И не произойдет», — тихо сказала Алиса. «Он меня не любит и никогда не полюбит». Слова раздирали душу, на которой так живого места не осталось. «Все еще изменится, не переживай. Понимаю, что ничего не изменится», — чуть громче сказала Алиса. Наконец в ее жизни появился тот, кто, кажется, готов был ее выслушать. «Он любит Яну, ее, так почему он на ней не женился?» Последнюю фразу Алиса почти прокричала, захлебнувшись в собственных слезах. И следующие несколько минут свекровь успокаивала плачущую девушку. «Наша семья никогда не примет такую, как эта ольховская», — втолковывала она Алисе. «Ни я, ни тем более мой муж. Герман это прекрасно знает. Отец лишит его всего, а вот ты...» Именно такой я и представляла себе свою будущую невестку. Ты станешь отличной женой моему сыну. Это была лесть и ложь. Алиса это прекрасно понимала. Какая она к черту жена? Какой брак? О чем вообще говорить? Но слышать такие слова все равно было очень приятно, пусть они никогда и не сбудутся. И тем не менее, Алиса смогла прямо посмотреть в глаза Софьи Андреевне. «Я не буду с ним жить, не стану ему никакой женой. Он будет бегать к этой Яне, а меня он ненавидит. Нормальные люди разводятся, если не любят, если кто-то из двоих не любит. Я не представляю, как сейчас пойти к гостям, улыбаться всем. Нас ведь ждут, да? Я не хочу, я не пойду туда». Алиса снова занервничала, обхватила себя руками, пытаясь хоть как-то справиться с дрожью, которая шла по всему телу. Но Софью Андреевну было не смутить. Герман запутался. Он сам не знает, чего хочет. Но ты можешь помочь ему. «Я?» Алиса зло рассмеялась. «Да вы бы слышали. С сыном я поговорю». Неожиданно жестко оборвала ее свекровь. «Он станет тебе настоящим мужем, а про Ольховскую забудь. Эта девка тебя больше не побеспокоит. Я ей лично займусь. А про развод даже не думай. Его не будет». Алиса поежилась. Не ожидала она такой категоричности от рафинированной Софьи Андреевны Литвиновой. Но Алиса много чего не ожидала от этих людей, так что удивляться уже не стоило. «Нет», — покачала головой она, — «ничего не получится. Я же видела все, вы только хуже сделаете. Герман меня ненавидит и презирает. Признаваться в таком, да еще матери того, кто тебя унизил и выбросил на помойку твои чувства, было ужасно. Алиса не любила жаловаться, но сейчас ее прорвало. И несмотря на весь стыд, который пожирал ее изнутри, она снова и снова повторила свекрови все то, что этой ночью говорил ее сын. «Он считает, что я его заставила жениться. Я вообще ничего не понимаю», — беспомощно хмыкнула носом Алиса. «Он сам ко мне подошел в торговом центре. Я тогда чуть не умерла. То есть удивилась очень, ведь Герман никогда меня не замечал. А мы с ним вообще-то в одной школе учились». Я только на 2 года младше. Я же помню, он уже тогда с этой Яной мутил. Они столько лет вместе, а тут меньше, чем через месяц. Сам попросил познакомить его с моими родителями. И у папы попросил разрешения жениться на мне сам. Я его не просила, клянусь. Свекровь ничего не ответила, только сочувственно покачала головой. И это... Алиса ненавидела себя за то, что была вынуждена сейчас сказать. «Не нужно трогать Яну, вы не знаете, на что она способна». Литвинова громко рассмеялась и снисходительно глянула на свою невестку. «Это она не знает, на что я способна. Вся наша семья. Мы тебя в обиду не дадим. Ты теперь тоже Литвинова». От таких слов Алиса даже выпрямилась. «Тоже Литвинова. Ее правда примут в семью, несмотря на то, что ее ненавидит Герман. А что толку?» «Спасибо большое. Вы очень добры, Софья Андреевна. Нет, правда не нужно, и потом Яна, она не остановится». Я по глазам ее видела. Она очень сильно любит вашего сына. К тому же... Алиса уже так разоткровенничалась, что чуть было не проговорилась о шантаже. Но свекровь и сама все поняла. «Она тебе угрожала, эта девка?» — спокойно спросила она. Никаких обвинений в свой адрес Алиса не услышала. Она так привыкла всегда и во всем чувствовать себя виноватой, что ей просто не верилось, что с ней могут вот так спокойно, без наезда разговаривать. «Я не могу рассказать», — тихо ответила Алиса, понурившись. «Это не меня касается, а моего брата. Если папа узнает... В общем, не надо трогать Яну, пожалуйста». Алиса не стала говорить, что если всплывет история с наркотиками, то капитально влетит не только Пашке, но и ей. Потому что она виновата. Она не доглядела, не проследила за младшим братом. А то, что младший брат ее на 2 головы выше, и у него давно своя жизнь, никого, конечно, не волнует. Конечно, она с Пашкой поговорит. Но разве он ее послушает? «Что бы там ни было с твоим братом, Алиса, я этот вопрос решу», — пообещала свекровь. «И твой папа ничего не узнает». Алиса недоверчиво посмотрела на Софью Андреевну. «Да это просто добрая волшебница какая-то». Но в сказку Алиса теперь не верила. Особенно в ту, где добрая бедная девушка встречает своего принца. Хотя ухаживания Германа были похожи на волшебный сон. Он был таким внимательным и заботливым, Алиса купалась в его нежности. Он казался таким влюбленным, таким настоящим. «Спасибо», — негромко ответила Алиса. «Но я все равно не буду женой вашему сыну, не смогу». Софья Андреевна встала и неторопливо прошлась по гостиной. Ей было около 50. но выглядела она моложаво и очень дорого, а еще она была красивой. Герман в нее пошел. Скрестив руки на груди, она в упор посмотрела на невестку. «Твоя мама говорила, что тебя держали в ежовых рукавицах. Будь у меня дочь, я бы, наверное, поступила так же. От многого бы ее ограждала, чтобы она не превратилась вот в такую Яну. Буду с тобой откровенна, Алиса. На вашем браке с моим сыном завязано очень и очень много. Намного больше, чем его и твои чувства». «Что?» — наивно спросила Алиса. «Деньги? Но мы не очень богатые. Все думают, что раз папа у нас прокурор, то мы в золоте купаемся. Это не так. Он не берет взяток, я точно знаю, он очень честный и...» Алиса запнулась. Она хотела сказать: «Это вы, Литвиновы, богачи-миллионеры. Свои заводы, недвижимости, бог знает еще что». Но, конечно, постеснялась. Впрочем, свекровь и тут поняла свою невестку без слов. «Если бы только деньги», — вздохнула она. «Намного, намного больше и важнее денег, девочка моя. Тебе никто не даст развестись, поверь мне. Ты ведь знаешь своего папу намного лучше, чем я». Алисе показалось, что Софью Андреевну передернуло, когда она говорила об отце. «Знаю», — едва слышно произнесла она. «Очень хорошо знаю». Такого позора он ей не простит. За куда меньшие проступки им с Пашкой так доставалось, что Алиса вообще порывалась сбежать из дома. Но каждый раз останавливалась, ей было безумно страшно. А если не только позор? Если свекровь, права и еще что-то замешано? Она была так влюблена и так счастлива, что не замечала ничего вокруг. А ведь надо было задуматься. Она слишком хорошо знала своего отца. Он всегда ей говорил, что сам найдет ей мужа, потому что она Алиса выбирать не умеет, да и кто вообще на нее позарится? Только какие-то никчемные дармоеды. У нее и парней не было никогда, ей и не предлагал никто. А тут папа сразу согласился. «Алиса?» Выдернула ее в реальность свекровь. «Что молчишь?» «Если папа что-то хочет, он это сделает», — кивнула Алиса. «Его все уважают в городе, да никто против него не попрет». «Это то, что я имела в виду», — свекровь погладила Алису по спине. «Но из любой ситуации можно найти выход. Сейчас лучше успокоиться и плыть по течению. Если Герман что-то еще подобное учудит, сразу ко мне, поняла?» Алиса механически кивнула. Она еще не могла прийти в себя от новости, что их брак с Германом был заранее срежиссирован. «Вот и славно. А теперь пойдем посмотрим, в чем ты будешь блистать на своем втором дне», — с воодушевлением воскликнула свекровь. «Странно, конечно, что твоя мать сюда до сих пор не пришла, но это и к лучшему». Но едва они вышли из гостиной, дверь номера отворилась. На пороге стоял Герман.